Глава 24. История, рассказанная писцом Марзая. 20-й год правления Синахириба. А потом был поход на Тильгариму. Короткая осада, кровопролитный штурм и блистательная победа. Когда наши войска входили в город, я дрожал от одной мысли, что с моей Марганитой случилась беда. В полдень я выяснил, что она схвачена, но жива, что ее охраняет 20 человек из царского полка, и к ней никого не пускают. Наброситься диким зверем на стражу, превратиться в камень, чтобы стать бессмертным, не чувствовать ни боли, ни раскаяния, рвать плоть, убивать без пощады. Или пробраться змеей и подарить моей возлюбленной быструю смерть, как избавление от мук. Бесстрашные помыслы, нелепые мечты. Чем я мог ей помочь? Я знал, что ее ждет. Либо свирепая казнь, либо бесчестие и истязание на долгие годы. Как мужественно она держалась, когда предстала перед владыкой мира без слез, без стенаний, не думая о пощаде, не умоляя, забыв о каре, что ее ждала, о мире, который покидала. Синахириб приказал вспороть живот ее отцу, отдал ее мать на растерзание воинам. Несчастным детям царь приказал отрубить руки и ноги, а затем бросить на съедение свиньям. И уже то, что он передумал в последний момент и решил замуровать Марганиту заживо, было пусть маленькой, но весомой победой. Это давало ей отсрочку приговора, а мне надежду, что все еще можно исправить. Я лихорадочно думал, как ее спасти, решал, на чью помощь можно рассчитывать, кто осмелится нарушить приказ царя. И было только одно имя, которое приходило на ум – Арат-Бел-Ит. Оставалось найти способ, как добиться встречи с ним. Я вспомнил о скифах, которыми в последнее время очень живо интересовался царевич. Наживка для большой рыбы, как не спугнуть ее, забросив сеть. Осторожно, только осторожно. Пир уже был в самом разгаре, когда ко мне подошел Гурьят. Кажется, Туртан догадался, что я скрыл истинный смысл слов, сказанных царю Марганитой. Я сделал вид, что не понимаю, о чем он говорит. Ответил ему на скифском наречии. Когда Гульят проявил смекалку, мне пришлось изобразить на своем лице удивление и признаться, чей это язык, так, чтобы это услышал Арат-Бел-Ит. Для верности заговорил о начальнике внутренней стражи Тильгариму, которого так настойчиво искал принц. И ловушка сработала. Через полчаса я встретился с царевичем, убедил его отложить казнь и отправить Марганиту в Ниневию. «Забудь о ней на время, не выдай себя», чтобы Арат-Бел-Ит не заподозрил тебя в нечистых помыслах или личной выгоде, — говорил мой внутренний голос. Она отправилась, как простая рабыня, вынужденная идти босиком долгие дни, так и не узнав, кому обязана жизнью.